пестики и тычинки. О растениях и их размножении. Розы прививают любовь к природе, а шипы — уважение. Антон Лигов. Царство растений огромно. В него входят мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения. Все живое способно размножаться, то есть воспроизводить себе подобных особей. Растения не исключение. В этой главе вы услышите об особенностях растений, способах размножения, дыхании, питании и крохах растительного мира. Но начать хотелось бы с рассказа про цветочные часы. Цветки разных растений раскрываются и закрываются лишь в определенное время суток. Цветочное ориентирование во времени обнаружил Карл Линней. В 1720 году он создал первые в мире цветочные часы. Их циферблат состоял из нескольких секторов. В каждом росли определенные цветы. По ним можно было определять время с погрешностью в полчаса. Что есть цветок? Размножение растений. Откуда берутся яблоки, сливы и баклажаны? Сначала появляются цветки и соцветия. Отцветая, они оставляют завязи плодов. Плоды наливаются, в них созревают семена. Под кожурой семени находится зародыш, растительный эмбрион с запасом питательных веществ. Он терпеливо сидит в своей оболочке, ожидая, пока семя окажется во влажной земле или рыхлом дерне. После этого из семени проклевывается корешок и первые нежно-зеленые листики. Так рождается новое растение. Но как же происходит процесс оплодотворения? На самом деле все гораздо сложнее, чем может показаться. Для чего деревья и травы из года в год радуют нас яркими душистыми соцветиями? Оказывается, цветок — важный орган растения, орган размножения. Он дает растению возможность оставить после себя потомство. Цветок — это видоизмененный, укороченный побег растения. Он нужен для семенного размножения. Как любой побег, цветок развивается из почки. Его стеблевая часть представлена цветоножкой, верхнюю часть которой называют цветоложем. Чашечка, венчик, тычинки и пестики — это видоизмененные листья. Цветок снаружи окружает околоцветник. Он защищает внутреннюю часть цветка от внешних воздействий. Кроме того, яркие лепестки привлекают насекомых-опылителей. Если околоцветник образует чашелистики и лепестки, то это двойной околоцветник. У цветов яблони имеются как лепестки, так и чашелистики. У них двойной околоцветник. Околоцветник, состоящий из более или менее одинаковых лепестков, называют простым. Например, цветок тюльпана состоит из одинаковых лепестков, у него простой околоцветник. Цветки некоторых растений вообще не имеют развитого околоцветника. У цветков ивы он напоминает чешуйки. Такие цветки называют голыми. В середине цветка находятся репродуктивные части цветка, пестик и тычинки. Именно они играют главную роль в процессе размножения. В них созревают половые клетки и гаметы. Пестик состоит из трех частей – завязи, столбика и рыльца. В пестике образуются женские половые клетки. Тычинка состоит из пыльника и тычиночной нити. В ней образуются мужские половые клетки – пыльца. Как известно из ранее сказанного, в мире флоры есть растения-мальчики и растения-девочки. У них тычиночные цветки расположены на одних растениях, а пестичные — на других. Для того, чтобы мужские гаметы попали на женское растение и наоборот, такие экземпляры нуждаются в помощи опылителей — ос, пчел, шмелей и мух. На своих шершавых лапках и крылышках насекомые доставляют пыльцу от одной особи к другой. Такие растения называются двудомными. К ним относятся конопля, тополь, ива, осина, щавель, кислый и шпинат. Существуют и однодомные растения. У них однополые мужские тычиночные цветки и женские пестичные находятся на одном и том же растении. К однодомным относятся береза, орешник, дуб, бук, тыквенные и многие виды осоки. Цветки большинства растений имеют и тычинку, и пестик. Такие цветки называют обоеполыми, но у некоторых растений одни цветки имеют только пестики, пестичные цветки, а другие только тычинки, тычиночные цветки. Такие цветки называют раздельнополыми. Существуют виды, у которых на одном растении есть сразу обоеполые и однополые цветки. Это многобрачные полигамные растения. К ним относятся гречиха, ясень, георгина и дыня. Можно ли обойтись без цветка? Оказывается, растения приспособились к размножению без участия цветка. Такое размножение называют бесполым. Это размножение спорами и вегетативное размножение. Вегетативное размножение свойственно большинству видов растений. Например, земляника размножается усами, разрастающимися ползучими побегами. Соприкасаясь с почвой, они дают корешки, врастают в землю и отделяются от материнского растения. Деревья могут размножаться с помощью веток и листьев. Когда лист сердечника лугового касается влажной почвы, у него могут отрастать придаточные корни и почки. У водорослей вегетативным размножением считается отделение кусочков слоев и даже отдельных клеток тела. У травянистых растений вегетативное размножение часто осуществляется подземными побегами, корневищами, луковицами, клубнями. Вспомните осод, разрастающийся на грядках. Даже при выкапывании его с корнем, отрезанные лопатой части выживают и продолжают расти, а впоследствии дают жизнь новым зеленым побегам. В луковицах из почек часто образуются луковички-детки. Отделившись друг от друга, каждый из них дает начало новому растению. На клубнях картофеля также имеются почки-глазки. В благоприятных условиях они прорастают и развиваются в отдельное растение. Если клубень картофеля разрезать на несколько частей, каждая из которых будет содержать глазки, то можно получить несколько отдельных кустов растений. У малины часто встречается размножение корневыми отпрысками. Корневой отпрыск стелится в поверхностных слоях почвы. На нем вырастают придаточные почки, которые дают начало надземным побегам, каждый из которых можно отделить от родительского растения. Именно корневые отпрыски дают густую молодую поросль около деревьев или пней. Некоторые растения могут размножаться листовыми черенками. Попав в благоприятные условия, лист растения может пустить корешки и почки, из которых вырастают побеги. Наверняка многие брали отводки растений у соседей или знакомых. Стоит отметить, что при вегетативном размножении дочерние растения абсолютно идентичны родительскому. Такие растения называют клонами. Растения-клоны развиваются быстрее своих собратьев, выросших из семян. Они быстрее расселяются, переходят к цветению и плодоношению. Они, как мы, питаются и дышат. Всем известно, что растения способны поглощать углекислый газ. Не поэтому ли в лесах и парках столь свежий чистый воздух? В конце XVIII века ученые установили, что растения не только поглощают углекислый газ, но и выделяют его. Этот процесс получил название «дыхание растений». Дыхание — это общая особенность всех живых организмов на нашей планете. Одни организмы дышат в привычном для нас смысле, другие — в непривычном. Конечно, отличия в процессе дыхания человека и зеленого побега колоссальны, но все же растения, как и мы, дышат и нуждаются в воздухе. Суть дыхания растений сводится к поглощению кислорода, как это происходит и в человеческом организме. Поэтому можно смело утверждать, что дыхание растений и животных устроено по одному принципу. Кислород, поглощаемый в небольших количествах, взаимодействует с органическими тканями растений, что приводит к образованию углекислоты и воды. Дыхание растения происходит на всех его клеточных уровнях, а орган дыхания растения — это вся его поверхность. В процессе дыхания Растения поглощают большую часть кислорода в ночное время, пока солнце неактивно и процесс фотосинтеза останавливается. С наступлением утра фотосинтез запускается вновь, а интенсивность дыхания растений снижается. Выходит, различная интенсивность дыхания растений на протяжении дня позволяет не расходовать энергию зря. Это уравновешивает два процесса и дает растению возможность продолжать свой рост. Также, если у растения есть цветы, то при дыхании внутри них повышается температура. Это нужно для привлечения насекомых опылителей. Чемпион среди нагревающихся цветков Аморфофалус. Его нагревательный прибор – стерильный фиолетовый придаток на верхушке. При цветении он способен нагреваться до 40 градусов Цельсия и пахнет гниющим мясом. Микроскопические растения. На планете существуют растения, состоящие из одной единственной клетки – одноклеточные водоросли. Некоторые водоросли образуют так называемый фитопланктон. Активно размножаясь в морской воде, фитопланктон образует целые луга на водной поверхности. В течение месяца потомство одной водоросли может достигнуть 100 миллионов клеток. Но планктонные водоросли живут недолго и колоссальные численности достигают лишь на протяжении короткого периода. К одноклеточным представителям пресноводных водорослей относятся хлорелла и хламидомонада. Возможно, вы замечали зеленоватый налет на внутренних стенках домашних склянок с водой. Это и есть хлорелла. Помимо стенок домашней утвари, эти микроскопические растения облюбовали лужи, канавы и пруды. Хлорелла имеет сферическую форму и достигает размеров от 2 до 10 микрометров. Хлоропласты хлореллы содержат хлорофилл, необходимый для фотосинтеза. Для получения питательных веществ из солнечного света хлорелле требуется только вода, диоксид углерода, свет, а также немного минералов для размножения. Хламидомонада отличается от хлореллы наличием жгутика, активно вращая который, водоросль может ловко передвигаться, как бы ввинчиваясь в воду. Каждая клетка водоросли содержит пигментное тельце, называемое красным светочувствительным глазком. Глазок содержит в себе красный пигмент – гематохром. Он реагирует на свет, и хламидомонада с помощью биения жгутиков движется по направлению к свету. Хламидомонада способна размножаться как половым, так и бесполым способом. За счет красного пигмента, присутствующего в клетках вместе с хлорофиллом, в местах активного размножения хламидомонад образуются красноватые пятна.